Глава 20. Сегодня утром я проснулся очень поздно, и в моей голове стучали молотки. Похоже, вчера вечером я и в самом деле перебрал. Бутылка водки почти пуста. У меня во рту все пересохло, как труд, и мне невдомек, каким чудом я смог добраться до постели. Примечание. Труд, кора, сухая трава, деревянные стружки, вата — и любой другой материал, который загорается от одной искры. Конец примечания. Я писал допоздна и помню, что уже не чувствовал своих пальцев, так они закоченели от холода. Помню также, что клавиши машинки заедало все чаще и чаще. Все стекло покрылось изморозью, заросло ледяными папоротниками, а я был настолько пьян, что решил, будто это лес обступил сарай, чтобы задушить его, а заодно и меня вместе с ним. Когда я встал, Федорина ни о чем меня не спросила. Приготовила мне какой-то отвар, в котором я узнал запах чабреца, медовой мяты и молодила. Примечание. Перечисляются многолетние мясистые травы, которые растут почти по всей Европе, на Кавказе, в Малой и Юго-Восточной Азии. Конец примечания. И просто сказала: «Выпей, это тебе полегчает». Я послушался, как в те времена, когда был ребенком. Потом она поставила передо мной корзинку, которую чуть раньше принес Альфред Вурцвиллер. Внутри оказался картофельный суп, серый хлеб, полокорока, яблоки и лук-порей. Но не деньги. Не похоже на почтовый перевод из «С», показывающий, что администрация не совсем меня забыла. Там, кроме денег, всегда бывает и 3-4 официальных документа со множеством печатей, подписанных там и сям и удостоверяющих выплату. А тут в корзине было только съестное. И я не мог не увязать это с моим вчерашним выступлением перед мэром и прочими. Так мне заплатили. Немного. За отчет. За то немногое, что я уже написал, а главное, за то, чего не написал. Федорина затеяла купать пупхетту в ушать, а та хлопала в ладоши и била ими по теплой воде. Заливисто смеялась и все повторяла. «Маленькая рыбка, маленькая рыбка». Я взял ее на руки, всю мокрую, прижал ее к себе и поцеловал ее голое тельце, мягкое и теплое, отчего она залилась еще пуще. Позади нас, сидя у окна и блуждая глазами по заснеженной необъятности ущелья, Эмелия все напевала свою песенку. Пупхетта стала вырываться, и я поставил ее на пол. Она взяла немного пены в ладошку, подбежала к своей матери и бросила в нее пену. Эмелия повернулась к малышке, не переставая напевать, посмотрела мертвыми глазами на прелестную улыбку Пупхетты, потом снова стала смотреть на белизну. Я чувствую себя слабым и ни на что не годным. Пытаюсь писать всякую всячину. Но кто это будет читать? Кто? Лучше уж мне взять на руки Пупхетту с Эмелией, взвалить на спину старую Федорину и узел, наполненный съестными припасами, одеждой, да несколькими прекрасными воспоминаниями, и уйти отсюда подальше. Начать сначала. Все начать сначала. «По таким поступкам и узнают человека», — говаривал нам когда-то Нёзель. «Человек-животное, вечно начинающее сызнова». Нёзель сыпал сентенциями и ораторскими паузами, упершись обеими руками в свой широкий письменный стол и всегда оставляя после них мертвую тишину, которую каждый из нас заполнял по-своему. «Человек-животное, вечно начинающее сызнова». Но что же он беспрестанно начинает сызнова? Свои собственные ошибки — или возведение хрупких лесов, которым порой удается вознести его на два пальца к небу. Этого Нёзель никогда не говорил. Быть может, потому что знал, что жизнь, в которую мы еще не совсем вступили, в конце концов, сама нас этому научит. А может быть, просто потому, что и сам ничего в этом не смыслил, поскольку никогда не колебался и всегда сосал книжное млеко, забыв и настоящий мир, и тех, кто в нем пребывает. Вчера вечером Шлосс, принеся мне горячее вино, без приглашения уселся напротив. Я прекрасно чувствовал, что он хотел мне что-то сказать, но мне самому сказать ему было нечего. Голова была еще слишком занята всем тем, что рассказал мне священник Пайпер. Да к тому же я хотел всего лишь выпить стакан горячего вина, почувствовать, как огонь вновь оживляет мое тело. И все. Ничего другого я не искал. В моем мозгу кишели вопросы без ответов, вперемешку с сотнями маленьких деталек большого механизма, который мне оставалось изобрести, чтобы собрать их воедино. «Я знаю, Бродок, ты меня не больно-то жалуешь». Вдруг пробормотал Шлосс, о чьем присутствии я начисто забыл. «Хотя, знаешь, я ведь не самый плохой». Трактирщик внезапно показался мне еще более толстым и потным, чем обычно. Он выкручивал себе пальцы и покусывал свои жирные, растрескавшиеся губы. «Я делаю, что мне говорят, вот и все. Не хочу историй, хотя это не мешает мне думать. Я ведь всего лишь простой человек, и у меня нет твоего ума. Но что бы ты там себе не думал, я и не подлец. Я не худший из всех. Правда, я подавал выпивку фраттерге Кайме, когда они заняли деревню. А что мне, по-твоему, было делать? Это же мое ремесло — выпивку подавать». Не дать же им укокошить себя за то, что отказал им в кружке пива. Я всегда сожалел о том, что случилось, Бродок, клянусь тебе. Я тут ни при чем, можешь мне верить. А насчет того, что они сделали с твоей женой... Господи! Я чуть не плюнул ему в лицо, когда он приплел сюда Эмелию, но несколько слов, которые он затем произнес, вдруг остановили меня. «Знаешь, я тоже любил свою жену. Может, тебе это покажется странным, потому что она была не очень красивой, если помнишь, но с тех пор, как ее больше нет, у меня впечатление, будто я жив только наполовину. Все потеряло значение. Может, если бы Герта была здесь во время войны, я бы никогда не подавал выпивку фраттерге Кайме. Рядом с ней я чувствовал себя сильным. Как знать, может, я плюнул бы им в морду. Может, схватил бы большой нож, которым режу лук, и вспорол им брюхо. Да к тому же, если бы она все еще была здесь, может... Может, и Мурмельнер был бы еще жив, а я... Может, я скорее бы дал убить себя, чем его под своим-то кровом. Я почувствовал, как в моем животе заурчало. Меня немного подташнивало. Горячее вино не пошло. Оно меня не согревало, а разъедало, грызло мне внутренности, словно в моем животе завелся вдруг маленький зверек, который старается почти во все вонзить зубы. Я смотрел на Шлосса, словно никогда раньше его не видел. Словно пелена тумана разорвалась, постепенно открывая за собой неожиданный пейзаж, рельеф которого исполнен необычной гармонией. И в то же время я задавался вопросом, не пытается ли Шлосс заговорить мне зубы. Всегда просто потом сожалеть о случившемся. Это стоит немного и позволяет отмыть руки, а заодно и память, не жалея воды, чтобы сделать их чистыми и белыми. И все-таки в словах Пайпера об исповеди и выгребной яме что-то было. Они все должны были пройти через церковь, и Шлосс наверняка не был последним. А потом я вспомнил его лицо и поведение в вечер Рейгнес. Очень хорошо вспомнил. Не похоже, что он остался в стороне. Не похоже, что осуждал преступление, совершенное в его стенах, что бы потом ни говорил. И не был он похож на человека, охваченного ужасом и отвращением к тому, что тут только что произошло. Я не знал, что и думать. И по-прежнему не знаю, что думать. Наверняка в том и состоит великая победа лагеря над узниками. Одни погибли, а у других, вроде меня, которым удалось оттуда вырваться, в глубине души навсегда осталось грязное пятно. Они уже никогда не смогут смотреть на других без подозрений. А не таится ли во встречных взглядах желание травить, мучить, убивать? Мы стали вечной добычей, существами, которые, что бы они ни делали, всегда будут смотреть на занимающийся день как на долгое испытание, которое им предстоит пережить, а на спускающийся вечер со странным чувством облегчения. Есть в нас какие-то ферменты разочарованности и беспокойства. Думаю, что мы стали, вплоть до самой нашей смерти, уничтоженной памятью человечества. Стали ранами, которые никогда не затянутся. «Может, ты не знаешь, но у нас был ребенок», — продолжил Шлосс. «Наверное, Федорино тебе об этом не писал. Ты тогда учился, был далеко от нас. Он прожил только 4 дня и 4 ночи. Это был мальчик, про него акушерка, старая Паула Беккенарт, упокой, Господи, ее душу, сказала, что он вылитый маленький Шлосс. Она вытащила его из Гертиного живота в 7-й день апреля. За окном птицы пищали, и шмели на лиственницах стали большущими, как сливы. В первый раз, когда мне дали его в руки, я думал, что не смогу его удержать. Боялся сдавить его слишком сильно, придушить его своими ручищами, а еще боялся на землю его уронить, думал, что он разобьется, как хрусталь. Герта смеялась надо мной, а малыш громко кричал, сучил ручками и ножками, но как только нашел грудь Герты и распробовал молоко, стал сосать, не останавливаясь, словно хотел высосать все без остатка. Я заказал Гансу Дуде колыбель из ствола ореха, из прекрасного ореха, который он берег, чтобы сделать из него шкаф, но я выложил золотые монеты на его верстак, и мы договорились». У Шлосса были толстые грязные ногти. Рассказывая мне про своего ребенка, он пытался их чистить, даже не глядя на них, но ему не удавалось убрать окаймлявшую их черноту. Он полностью занял эту колыбель, колотил по ее днищу своими маленькими ножками, вкладывал в это всю свою силу, и звук был приятный, как далекие топоры лесорубов в лесах. Герта хотела назвать его Штепаном, а я предпочитал Райхард. На самом деле нас это застало врасплох. Мы оба были уверены, что ребенок может быть только девочкой. И этой девочке, которая так и не родилась, мы даже имя дали — Лизабет. Потому что мою мать звали Лиза, а мать Герты — Бетси. Но когда на свет появился маленький мужичок, и акушерка подняла его к небу, у нас не оказалось для него имени. И все 4 дня его короткой жизни мы с Гертой не переставали в шутку переругиваться. Я говорил «Райхард», она отвечала «Штепан». Это стало игрой, которая кончалась поцелуями и нежностями. Так что, когда он умер, своего имени у него так и не было. Он умер без имени, и я с тех пор не переставал злиться на себя, будто это его отчасти и убило. Шлосс умолк и опустил голову. Все в нем застыло, словно он перестал дышать. А у меня во рту был вкус корицы и гвоздики, а в животе по-прежнему боль от укуса. Иногда он мне снится ночами, тянет ко мне свои ручонки и удаляется, словно какая-то сила его уносит, а у меня нет имени, чтобы окликнуть его. Мне нечего прокричать, чтобы попытаться удержать его. Шлосс поднял голову и произнес эти слова, глядя своими большими глазами в мои. Этот взгляд занимал много места и переливался через край. Даже немного душил меня. Трактирщик наверняка ждал, что я заговорю в ответ, скажу хоть слово, но какое... Я же хорошо знал, что жизнь призраков бывает трудна, и что порой они более реальны, чем живы. Однажды утром, проснувшись, я ничего не услышал. Герты в постели не было. Она сидела возле колыбели, смотрела на ребенка и не шевелилась. Я ее окликнул, она не отозвалась. Даже голову ко мне не повернула. Тогда я пошел к ней, напевая имена Штепан Райхард. Герта вдруг вскочила и набросилась на меня, словно обезумевший зверь. Попыталась ударить, разорвать мне рот, расцарапать щеки. И тут я увидел в колыбели ребенка. Он лежал с закрытыми глазами, а его лицо цветом стало, как аспидный сланец. Я уже не знаю, сколько еще времени я оставался со Шлоссом. Не помню также, продолжал ли он рассказывать мне о своем ребенке или просто молча сидел напротив. Огонь в камине догорал, он не подкинул в него дров. Языки пламени погасли, а вслед за ними потускнели и угли. Становилось холодно. В какой-то момент я встал, и Шлосс проводил меня до двери. Долго сжал мне руку, а потом поблагодарил. Дважды. За что? На обратном пути в моей голове гудело, и мне казалось, что мои виски бьются друг о друга, как кимвалы. Я поймал себя на том, что беспрестанно твержу вслух имя дочери. Пупхетта, Пупхетта, Пупхетта. Словно звонкие подброшенные в воздух камешки, которые должны были скорее привести меня домой. Я не мог помешать себе думать о мертвом ребенке Шлосса и обо всем, что он мне рассказал о нем, о нескольких его часах, проведенных в нашем мире. Человеческая жизнь — это так странно. Когда нас в нее бросают, мы частенько недоумеваем, что тут делаем. Наверное, поэтому некоторым, кто похитрее других, хватает только чуть-чуть приоткрыть дверь и выглянуть наружу. А заметив, что за ней, им хочется закрыть ее как можно скорее. Может, как раз они-то и правы.